319. Матерь Агни-йоги. Счастливая пора опекаемого дитяти давным-давно миновала. Суровая действительность не оставляет места розовым мечтаниям. Она требует действий, соответствующих моменту. Несчастья обрушиваются и тяжко обременяют. Спасение в духе, свободном от цепей плотного мира. Именно на берегу реки вечности сидят ученик и учитель, и бурные воды материального мира мимо несутся, унося в мелькающих волнах своих все иллюзии майи земной.